Глава 31. Как может Ханна угнать самолет, если не умеет им управлять? Ханна пробиралась сквозь толпу в надежде увидеть знакомые рыжеватые волосы Эмили. У окна она заметила Спенсера и Арию, которые беседовали с пловчихой из команды Эмили Джеммой Карен. Она была здесь с тем парнем из школы Тейта, верно? Джемма поджала губы, пытаясь вспомнить. Я почти уверена, что видела, как они уезжали. Ханна нервно переглянулась с подругами. «Что будем делать?» — прошептала Спенсер. «Мы ведь даже не знаем, куда они могли поехать». «Я пыталась ей дозвониться», — сказала Ария, — «но она не берет трубку». «О, боже!» — глаза Спенсер наполнились слезами. «Интересно, на что ты рассчитывала?» — процедила сквозь зубы Ария. «Ты во всем виновата». Ханна еще никогда не видела Арию такой злой. «Я знаю», — повторила Спенсер. «Простите меня». Страшный грохот прервал их разговор. Все бросились к окнам. Деревья гнулись под порывами ветра, лило как из ведра. «Черт!» — выругалась какая-то девчонка. «Моему платью конец!» Ханна повернулась к подругам. «Я знаю, кто нам поможет». «Коп!» Она огляделась вокруг, втайне надеясь увидеть офицера Вилдена, который недавно арестовывал ее за кражу браслета, бутике Тиффани и машины мистера Эккарда, а потом уладил это дело с ее мамой. Но безопасность на Фоксе обеспечивала частная охранная фирма Лиги охотников на лис, и только в чрезвычайных обстоятельствах они могли вызвать полицию. В прошлом году старшеклассник из Роудвудской школы махнул лишнего – и сбежал с браслетом от Дэвид Юрман, выставленным на аукционе, но и то, секьюрити ограничились тем, что оставили тактичное сообщение на автоответчике его родителей с просьбой вернуть похищенное к утру. «Мы не можем обратиться к копам», — сердито сказала Спенсер. «Учитывая то, как со мной разговаривал коп сегодня утром, не удивлюсь, если они думают, что это мы убили Элли». Ханна уставилась на гигантскую хрустальную люстру под потолком. Двое подростков запускали в нее бумажные самолетики из салфеток, пытаясь раскачать подвески. «Но, кажется, в твоем письме была угроза. Я сделаю больно вам, разве этого недостаточно?» «Оно подписано «Э», и там сказано, что мы причинили ему боль. Как мы это объясним?» «Но как еще помочь Эмили?» — спросила Ария, отдергивая платье. Ханна с горечью отметила, что боковая молния опять была наполовину расстегнута. «А если мы подъедем к ее дому?» — предложила Спенсер. «Мы с Шоном можем поехать прямо сейчас», — вызвалась Ария. Ханна в изумлении распахнула рот. «Ты расскажешь об этом Шону?» «Нет», — рявкнула Ария, пытаясь перекричать Наташу Беддингфилл и разбушевавшуюся грозу. Примечание: Наташа Беддингфилл родилась в 1981 году. Английская поп-певица, номинант премии Грэмми. Конец примечания. Ханна задрала голову и уставилась на стеклянную крышу зала, затуманенную дождем. «Я ничего ему не скажу. Пока не знаю, как все объясню, но он ничего не узнает». «Так вы с Шоном собираетесь на автопати?» — закинула удочку Ханна. Ария посмотрела на нее, как на сумасшедшую. «Ты думаешь, что я пойду на автопати после всего этого?» «Да, но если бы ничего не случилось, ты бы пошла?» «Ханна?» Спенсер положила тонкую, холодную руку на плечо Ханны. «Забудь об этом». Ханна стиснула зубы и схватила бокал шампанского с подноса официантки и залпом осушила его. Она не могла забыть ни за что. «Договоримся так. Ты едешь к дому Эмили», — сказала Спенсер Арии, — «а я продолжаю ей звонить». «А что, если мы найдем Эмили, а с ней будет Тоби?» — спросила Ария. «Выяснять с ним отношения? Я хочу сказать, а вдруг он... Ханна с тревогой посмотрела на подруг. Ей ужасно хотелось прищучить Тоби. Как он узнал о Кейт? Об отце, о ее арестах? Что ж он ее бросил, что она торчала над унитазом? Как он посмел унизить ее? Но в то же время она ужасно боялась. Если Тоби был и ему все стало известно, тогда его желание отомстить было легко объяснимо. «Сейчас нам надо сосредоточиться на том, чтобы обеспечить безопасность Эмили», — сказала Спенсер. Предлагаю. Если она не объявится в ближайшее время, мы звоним в полицию и оставляем анонимное сообщение. Скажем, будто бы мы видели, как на нее напал Тоби. В подробности можно не вдаваться. Угу. Но если за ним придут копы, он поймет, что это по нашей наводке, резонно возразила Ханна. А вдруг он расскажет им о Дженне? Она уже представила себя в тюрьме для несовершеннолетних, в оранжевой робе, за стеклянной перегородкой на свидании с отцом. «Или хуже того, откроет охоту на нас?» — спросила Ария. «Прежде мы должны найти Эмили», — перебила их Спенсер. Ханна посмотрела на часы, была половина одиннадцатого. «Я пошла». Она решительно шагнула к двери. «Я позвоню тебе, Спенсер». Арии она не сказала ни слова, она даже не смотрела на Арию, не могла смотреть, и уж тем более на гигантский засос у нее на шее. У самой двери ее схватила за руку Наоми Зиглер. «Хан, я насчет того, что ты сказала вчера на футболе». На ее лице отразилось трогательное сочувствие. Она была вылитой хозяйкой слезливого ток-шоу. «Знаешь, есть группы поддержки для больных булимией. Хочешь, я могу найти?» «Да пошла ты к черту», — сказала Ханна и отдернула руку. Ханна вымокла до нитки, пока бежала от такси до электрички на Филадельфию. Когда плюхнулась на сиденье, почувствовала, что голова была словно налита свинцом. Где бы она ни увидела свое отражение, повсюду ей подмигивала Ханна-семиклассница. Она зажмурилась. Когда она снова открыла глаза, поезд стоял. В вагоне было темно, лишь подсвечивались аварийные таблички. Только вместо привычного слова «выход» на них горел сигнал «Осторожно». Слева тянулась черная полоса леса, над верхушками деревьев светила полная ясная луна. Но разве еще несколько минут назад не хлестал проливной дождь? Вдоль железной дороги пролегала автострада номер 30, обычно битком забитая машинами, и сейчас она выглядела пустынной, даже на переезде не было заметно ни одного автомобиля. Ханна выглянула в проход посмотреть, как реагировали пассажиры на остановку поезда, но все спали. «Они не спят», — произнес чей-то голос. «Они мертвы». Ханна подпрыгнула. «Тоби». Его лицо расплывалось, но она знала, что это был он. Он медленно поднялся со своего места и подошел к ней. Резкий свисток поезда разбудил девушку. Ярко горели лампы дневного света, поезд подъезжал к городу, небо расцвечивали вспышки молний. Ханна выглянула в окно и увидела, как падает на землю сломанная ветка дерева. Две старушки впереди, напуганные грозой, приговаривали: «Боже, вот это да!» Ханна подтянула колени к груди. Никакая природная стихия не шла в сравнение с тем, что она узнала о Тоби Кавано, и не могла заставить ее дрожать от страха. Она еще не знала, как реагировать на новость. Ханна не умела принимать быстрые решения, как Ария. Ей требовалось время, чтобы все обдумать. Да, она злилась на Спенсер за то, что та молчала. И еще больше она боялась Тоби. Но сейчас ее всецело занимала Дженна. Что ей было известно, и давно ли? Знала ли она, что Тоби убил Элли? На самом деле Ханна однажды видела Дженну после трагедии, но никому об этом не рассказывала. Это случилось за несколько недель до исчезновения Элли, когда та устроила спонтанную вечеринку на заднем дворе своего дома. Пришли самые крутые ребята из Розвудской школы, даже старшеклассницы, подруги Элли по хоккейной команде. Тогда впервые Ханна по-настоящему поговорила с Шоном. Они обсуждали фильм «Гладиатор». Ханна рассказывала, как страшно ей было в кинотеатре, как вдруг, откуда ни возьмись, рядом оказалась Элли. Элли бросила на нее многозначительный взгляд. «Ура! Ты наконец-то заговорила с ним!» Когда Ханна сказала: «Мы с отцом вышли из кинотеатра, и, о боже, я так боялась, что побежала в туалет, и меня стошнило», Элли встряла в разговор. «У тебя с этим проблемы в последнее время, не так ли?» — пошутила она. Ханна побледнела. «Что?» Незадолго до этого они ездили в Анаполис. Элли сделала все, чтобы завладеть вниманием Шона. «Это Ханна!» Она сунула два пальца в рот, рыгнула и захихикала. Впрочем, Шон не засмеялся, он смотрел на девчонок с недоумением, явно испытывая неловкость и смущение. «Я... мне надо...» — пробормотал он и убежал к своим друзьям. Ханна в ужасе повернулась к Элли. «Зачем ты это сделала?» «О, Ханна!» — беззаботно воскликнула Элли. «Ты что, шуток не понимаешь?» Ханна не понимала. Во всяком случае, таких шуток. Тяжело дыша от злости, она ушла на другой конец веранды. Подняв взгляд, она увидела прямо перед собой лицо Дженны Кавано. Дженна в больших темных очках с белой тростью стояла на краю лужайки. У Ханны перехватило дыхание. Она будто увидела призрака. В голове пронеслось: «Она же действительно слепая». Как будто Ханна забыла, что произошло когда-то. Дженна стояла неподвижно. Будь она зрячей, она увидела бы огромную яму на заднем дворе Элли, которую копали для строительства беседки на 20 человек, ту самую, где спустя годы рабочие найдут тело Элли. Ханна долго не отрывала от нее глаз, а Дженна смотрела на нее невидящим взором. Ханна вдруг увидела себя со стороны. Только что в разговоре с Шоном Ханна оказалась в роли Дженны, а Элли была Ханной. У Элли не было повода дразнить Ханну. Она сделала это ради собственного удовольствия, потому что могла себе это позволить. Это открытие так потрясло Ханну, что ей пришлось ухватиться за перила веранды, чтобы не упасть. Она снова посмотрела на Дженну. «Прости меня», — одними губами произнесла она. Дженна, разумеется, не ответила, она ничего не видела. Никогда еще Ханна так не радовалась огням Филадельфии. Наконец-то она оказалась далеко от Розвуда и Тоби. Она успевала вернуться в отель до прихода отца Изабелли и Кейт с мюзикла «Мамма Мия» и надеялась принять пенную ванну. При удачном стечении обстоятельств в мини-баре могло найти что-нибудь горячительное, желательно покрепче. Возможно, она даже была готова рассказать Кейт о том, что произошло на Фоксе, после чего они бы заказали в номер еду и выпивку. Ух ты! Надо же, Ханна и не догадывала, что такая мысль когда-нибудь придет ей в голову. Она вставила электронный ключ в замок, открыла дверь, переступила порог и едва не сбила отца с ног. Он стоял в прихожей и говорил по телефону. «О!» — вскрикнула она. Отец повернулся. «Она здесь». Бросил он трубку и резко хлопнул крышкой мобильника, а затем холодно посмотрел на Ханну. «Ну, со счастливым возвращением!» Ханна заморгала. За спиной отца она разглядела Кейт и Изабель. Они сидели на диване в гостиной и листали рекламные буклеты. «Привет», — осторожно произнесла она. Все уставились на нее. «Разве Кейт вам не сказала? Мне нужно было съездить на Фоксе», — перебила ее Изабель. Ханна онемела от изумления. Вспышка молнии за окном заставила ее вздрогнуть. Она в отчаянии повернулась к Кейт. Та сидела с высоко поднятой головой, обхватив руками колени. «Она что сказала?» В ее лице читалось «да». У Ханны возникло такое чувство, будто ее перевернули вверх ногами. «Это экстренный случай». «Уверен, что так и было». Отец облокотился на стол. «Мне даже не верится, что ты вообще вернулась. Мы думали, ты опять уйдешь в ночной загул. Может, угонишь еще одну машину или... кто знает? Самолет. Убьешь президента». «Пап!» — возмолилась Ханна. Никогда еще она не видела отца таким. Рубашка не заправлена, носки приспущены, за ухом грязное пятно, и он бесился. Он не говорил, а кричал. «Я все объясню!» Отец прижал ладонь ко лбу. «Ханна, может, ты объяснишь и это?» Он полез в карман и что-то вытащил. Медленно. Один за другим он раскрыл пальцы. На ладони лежал пакетик перкацета, нетронутый. Ханна бросилась к нему, но отец тотчас захлопнул ладонь, как ракушку. «О, нет, только не это!» Ханна кивнула на Кейт. «Это она у меня взяла, она хотела попробовать». «Ты дала мне сама», — ровным голосом произнесла Кейт. Всем своим видом она давала понять: «Даже не думай, что тебе удастся пролезть нашу жизнь». Ханна ненавидела себя за то, что оказалась такой дурехой. Кейт не изменилась, ни капельки. «Прежде всего скажи, что ты делала с этими таблетками», — спросил отец. Но тотчас поднял руку: «Хотя нет, забудь, я не хочу это слышать, я...» Он крепко зажмурился: «Я тебя не знаю, Ханна, совсем не знаю». Ханну как прорвало. «К «Конечно, не знаешь!» — крикнула она. «Черт возьми, за 4 года у тебя не нашлось времени, чтобы поговорить со мной!» В комнате воцарилось молчание. Казалось, все боялись пошевелиться. Кейт застыла с журналом в руках, палец Изабел завис над мочкой уха, отец открыл рот, но не вымолвил ни звука. Раздался стук в двери, от неожиданности все вздрогнули. На пороге непривычно растрепанная, волосы свисали мокрыми прядями, лицо почти без макияжа, стояла миссис Марин. На ней были простая футболка и джинсы, что даже отдаленно не напоминало продуманные ансамбли, в которых она ездила в гастроном Вава. «Ты идешь со мной». Она прищурилась, глядя на Ханну, и даже не посмотрев в сторону Изабеллы Кейт. Ханна на миг подумала о том, что, возможно, впервые они встретились все вместе. Стоило матери увидеть перкацет в руке мистера Марина, как сразу побледнела. «Он рассказал мне об этом, пока я ехала сюда». Ханна обернулась и посмотрела на отца. Но тот стоял, опустив голову. Он выглядел не разочарованным, просто грустным, беспомощным, пристыженным. «Папа!» — в отчаянии вскрикнула она, отшатнувшись от матери. «Я ведь не должна уходить, да? Я хочу остаться, я... Могу я рассказать тебе, что со мной происходит? Мне казалось, ты хочешь это знать». «Слишком поздно», — механически ответил отец. «Ты едешь домой со своей мамой. Может, хоть она тебя образумит». Ханна не удержалась от смеха. «Ты думаешь, она меня образумит? Она? Она спит с копом, который арестовал меня на прошлой неделе. Она является домой в 2 часа ночи. Если я плохо себя чувствую и не могу идти в школу, она просит меня позвонить в администрацию и просто притвориться ею, потому что ей самой некогда звонить, и... Ханна!» — крикнула мать, крепко хватая ее за руку. В голове у Ханны царил такой сумбур, что она понятия не имела, поможет ей сейчас такая откровенность или только погубит ее. Она чувствовала себя обманутой. Всеми. Ей ужасно надоело, что об нее вытирали ноги. «Я столько всего хотела тебе рассказать, но не могу. Пожалуйста, позволь мне остаться, пожалуйста». Единственное, что дрогнуло в отце, так это крошечная жилка на шее. Но лицо его осталось каменным, безразличным. Он подошел к Изабель и Кейт. Кейт взяла его за руку. «Доброй ночи, Эшли», — сказал он матери Ханны. Ханне он не сказал ничего.